Современная история христианства в Китае началась в конце XVI века, когда сюда проникли первые христианские миссионеры из Европы. Дорогу им проторил Маттео Риччи, член ордена иезуитов, проживший в Китае более 30 лет и приобретший влиятельных друзей среди ученых людей. Некоторые из них приняли христианство и помогли Маттео Риччи перевести на китайский язык несколько христианских книг. В середине 17 века в Китае насчитывалось, по некоторым сведениям, 150 тысяч китайцев-христиан. Иезуиты были приняты при китайском дворе, где они, впрочем, выполняли обязанности не столько миссионеров, сколько советников по части астрономии и других наук. Однако в начале 18 века Цинская династия под страхом сурового наказания запретила проповедь учения Небесного Господа, как окрестили в Китае религию Христа. Это название закрепилось в китайском языке за католичеством. Спустя столетия в Цинской империи находилось лишь около 20 иностранных миссионеров. Правда, цинские власти сделали исключение для русской православной церкви, державшей в Пекине свою духовную миссию. Христианские миссионеры вновь получили доступ в Китай после 1860 года. С тех пор наибольшую активность проявляли протестанты из Англии и Америки. Они составляли около 3/4 всех миссионеров, действовавших в Китае. Среди католических стран наибольшее содействие миссионерам оказывала Франция. Всего к началу 20 века в Цинской империи насчитывалось около 900 католических миссионеров и 700 тысяч китайцев-католиков, а также 3,5 тысячи протестантских миссионеров и около 100 тысяч китайцев-протестантов. Имелись также 32 православные церкви и 5,5 тысяч китайцев, исповедовавших православие. Привилегии и амбиции христианских миссионеров вызывали активное противодействие традиционной китайской элиты. Вплоть до начала 20 века среди перешедших в христианство китайцев почти не было ученых людей, а симпатизировавшие христианству сторонники реформ, как правило, скрывали свои контакты с миссионерами. Появление миссионеров, покровительство которых многие искали из корыстных соображений, часто обостряло конфликты и трения в китайском обществе. Страница 294. Существовал даже термин «рисовые христиане», так называли тех, кто принял христианство в надежде обеспечить себя пропитанием. Деятельность миссионеров неизменно наталкивалась на глухое недовольство и открытое сопротивление широких слоев общества. Восстание Ихэтуаней – лишь один самый известный пример из нескольких сотен антимиссионерских выступлений в Старом Китае. Народная поговорка тех времен гласила: «Одним христианином больше, одним китайцем меньше». Неудивительно, что во второй половине XIX века широкое хождение получили антихристианские памфлеты. Классическим памятником такого рода литературы является анонимное сочинение «Запись фактов, отвращающих от ереси», изданное впервые в 1861 году. Его автор приписал христианам все самые отвратительные пороки: содомский грех, сожительство с собственными детьми, соблазнение незамужних девиц и прочее. Отдельный раздел памфлета посвящен опровержению христианской доктрины. В нем утверждается, например, что христианский догмат о непорочном зачатии противоречит принципу сыновней почтительности, что христианство подстрекает людей к мятежу, поскольку Христос был распят на кресте как преступник, что христианский Бог не может быть всемилостивым и всемогущим, потому что допустил грехопадение человека и так далее. Страница 295. Словесная пропаганда, направленная против иностранного вероучения, дополнялась наглядной агитацией. Широкое хождение получили лубочные картинки, на которых христианские миссионеры изображались в виде свиней и тому подобного. После подавления восстания Ихэтуаней деятельность христиан в Китае приняла еще более широкий размах. К 1917 году в стране находилось уже 1500 католических миссионеров и почти 6000 протестантских. Быстрыми темпами росла численность христианской общины. В начале 20-х годов насчитывалось около 2 миллионов китайцев-католиков. Число же протестантов на 1948 год составляло почти 1 миллион человек. Появилась обширная сеть миссионерских учебных заведений, больниц, приютов. В новых условиях получает распространение тезис о сходстве конфуцианства и христианства, особенно этических ценностей обоих учений. Многие китайские революционеры выделяли в учении Христа мотивы социального протеста и ценили его как средство сплочения масс в освободительной борьбе.